тайны Божьи. Люди читают Библию с разными результатами. Несмотря на то, что некоторые не находят никакой пользы, другие получают ежедневную силу. Некоторые находят ее безумием, тогда как другие получают жизнь через ее вести. Как может быть такая разница? Хорошо, Библия отвечает нам в первом послании к Коринфянам, 2 главе 14 стихе, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о нем надобно судить духовно. Она также говорит в первом послании к Коринфянам, 1 главе 18 стихе, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Библия в основном закрытая книга для человека, который не имеет веры в Бога. Если человек не знает автора, он не может понять написанного. Когда человек познает Христа как своего личного Спасителя и позволит Духу Святому наставлять его, тогда эта святая книга начнется открываться этой личности. Мы изучаем тайны Божии в Священном Писании. Тайнами являются истины, которые Бог намеренно скрывал на протяжении периода времени, а теперь открыл их. В этой беседе мы продолжим изучение тайны Царствия Небесного, записанной в 13 главе Евангелия от Матфея. В этой главе Иисус говорит множеству народа притчами, притчами, которых они вначале не поняли. Иисус взял своих учеников и объяснил им первые две притчи, которые записаны для нашей пользы. Другие пять, вероятно, оставлены для толкования Духу Святому, когда мы уповаем на Господа. Первая притча описывает Господа Иисуса как сеятеля, который вышел сеять доброе семя на разных видах почвы. Все эти разные почвы, за исключением одной, не принесли плода. Во второй притче представлен враг, пришедший и посеявший плевели между пшеницей. Следующие притчи рассказывают Иисус, чтобы еще больше открыть тайны Царствия Небесного. Этими притчами являются притчи о зерне горчичном и закваске. Будем иметь в виду, что сказано, что это тайны не от церкви, но о царстве. Теперь Царство Небесное было давно обещано Израилю. Израиль в это время отверг их царя, поэтому они не могли наслаждаться полным исполнением обещанного царствования Христа на этой земле. Вместо того, Христос, открывая здесь форму тайны царствия во время отсутствия царя, ибо Он оставил землю и вернется опять на небо, обещая вернуться, чтобы восстановить свое буквальное царство на земле. Слово «тайна» здесь употребляется по той причине, что такое откровение раньше не было дано. Это что-то новое, относящееся к периоду отсутствия царя, к периоду между первым и вторым пришествием его на землю. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих, говорит: «Иную притчу предложил он им, говоря: Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетает птица небесная и укрывается на ветвях его». Выделяется три главных выражения: зерно горчичное, большое дерево и птица небесная. Мы постараемся понять значение каждого. Прежде всего, все семь притчей в этой главе нужно считать связанными и гармонирующими между собою, поэтому третья притча не может противоречить толкованию первым двум. В первой притче мы нашли, что в большинстве почва была неблагоприятной, и только маленькая часть принесла прирост. Кроме того, было видно, что поле не принесет больше и больше прироста, но будет уменьшаться в своей жатве, как видно из выражения «одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30». Во второй притче открывается, что поле было загрязнено плевелами и что это будет продолжаться до времени жатвы, которая определяла конец века. Это описывает без всякого сомнения злые последствия труда врага. Христос ясно предупреждает нас, что злые эффекты дьявола, которые начнутся с начала века, будут продолжаться до конца. Это зерно горчичное, которое стало деревом, все больше и больше укореняющееся в земле, не может изображать церковь, которая является людьми, которых призвание жительства и надежда на небе. Это описывает настоящую форму царства, которое состоит из всех исповедующих христианство. Господь неоднократно говорит, что верующие в церкви не являются от мира сего. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 14 стих передает слова Иисуса. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Церковь тогда состоит из всех истинных верующих в этом настоящем веке, которые не от мира, как и он не от мира. Церковь есть свыше, и каждый верующий имеет жизнь свыше. Церковь в мире, но не является частью этой системы мира. После в этой притче говорится о мире, поэтому зерно горчичное вырастает на поле и глубже укореняется в земле, в то время как распространяется этим чудовищным способом. Определенно, оно не является церковью, телом Христа. Оно описывает все исповедание во всем христианстве сегодня. Много исповедания не является реальным или истинным исповеданием. Развитие зерна горчичного описывает что-то, что является совершенно чуждым его естеству. Злаки не являются деревьями. Они не имеют ничего общего, как и верующие сегодня не имеют ничего общего с миром. Иисус в Евангелии от Иоанна, 18 главе, 36 стихе заявляет, что «Царство Его не от мира сего». «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтоб Я не был предан иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда». Птицы, укрывающиеся в деревьях, в ветвях его, изображают символически сатану и его ангелов. Мы вспоминаем о жертвоприношении Авраама, записанного в Бытие 15 главе. Птицы налетели на тела жертвоприношения, но Авраам отгонял их. Бытие 15 глава, 11 стих. В то время, когда Авраам служил Господу, пришел враг и старался победить. Эти птицы, которые налетели, изображают прообразно старание сатаны аннулировать жертвоприношение Христа. Но факт, что Авраам отгонял их, подтверждает факт, что Бог победил врага, что Христос пошел на крест и совершил искупление, и воскликнул «Совершилось». В книге Второзакония 28 главе мы имеем проклятие, которое должны прийти на Израиля за непослушание. В 26 стихе сказано «И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгонящего их». В книге Откровения, 18 главе, 2 стихе, нам сказано, что пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Нам не нужно обращаться к другим местам, чтобы понять, как Христос употребляет выражение птицы. В Евангелии от Матфея, 13 главе, употребляется то же самое греческое слово в 32 и в 4 стихах, переведенное словом «птицы». Объяснение толкования этого слова находим в 19 стихе, где под словом «птицы» Господь подразумевает лукавого. В книге Даниила 4 главе 7 по 9 стих сказано «Вот среди земли дерево весьма высокое, большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до края всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть». В этом видении Навуходоносора мы имеем, что нам кажется, ключ к 13 главе от Матфея. Книга Даниила, 4 глава, 17 по 19 стих, дает нам толкование. «Дерево, которое ты видел, — это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до края земли. Это дерево является изображением великого земного царства или империи. В книге Иезекииля, 31 главе, с 3 по 6 стих, мы имеем употребление того же изображения. «Вот Ассир был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом. Высота его превысила все дерева полевые, и сучья на нем было много, и ветви его умножались. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и по тени его жили всякие многочисленные народы. Таким образом, дерево, в ветвях которого угнездаются птицы, было частью встречающегося изображения Ветхого Завета для Великого Царства, дающего покров народам. Эти описания помогают в толковании нашего выражения в 13 главе от Матфея. Птицы на дереве говорят о чуждых элементах в царстве. Эта притча приносит нам печальное предсказание о развитии зла. Но будем помнить, что на протяжении всего этого периода имеются истинные и верные, которые окажутся неподдельными. Несмотря на условия во всем мире сегодня, Бог благословляет своих, и, может быть, вскоре мы увидим Его лицом к лицу. Он возьмет домой церковь. Послание к Римлянам 8 главе 18 стихе апостол Павел ободряет: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Мы тоже можем быть частью этого великого события, если вы примете сегодня Христа. Аминь.